Как видно, это движение в сторону на запад нарочно было предпринято для соединения с Владимиром Андреевичем Серпуховским. Здесь соединился с ним двоюродный брат его, Владимир Андреевич Серпуховской. Приехал и большой воевода московский Тимофей Васильевич Вельяминов с остальными полками. Тогда, видя все полки свои в сборе, Дмитрий велел переправляться через Оку. В воскресенье, за неделю до Семенова дня, 1 сентября, переправилось войско. В понедельник переехал сам великий князь с двором своим. И 6 сентября достигли Дона. Тут приспела грамота от преподобного игумена Сергия, благословение от святого старца идти на татар. «Чтоб еси, господине, таки пошел, а поможет ти Бог и святая Богородица», — писал Сергий. Устроили полки, начали думать. Одни говорили: «Ступай, князь, за Дон», а другие: «Не ходи, потому что врагов много, не одни татары, но и Литва, и рязанцы». Дмитрий принял первое мнение и велел мастить мосты и искать броду. В ночь 7 сентября начало переправляться войско за Дон. Утром на другой день, 8 сентября, на солнечном восходе был густой туман, и когда в 3-м часу просветлело, то русские полки строились уже за Доном при устье Непрядвы. Часу в 12-м начали показываться татары. Они спускались с холма на широкое поле Куликова. Русские также сошли с холма, и сторожевые полки начали битву, какой еще никогда не бывало прежде на Руси. Говорят, что кровь лилась, как вода, на пространстве 10 верст. Лошади не могли ступать по трупам, ратники гибли под конскими копытами, задыхались от тесноты. Пешая русская рать уже лежала, как скошенное сено, и татары начали одолевать. Но в засаде, в лесу, стояли еще свежие русские полки под начальством князя Владимира Андреевича и известного уже нам воевода московского Дмитрия Михайловича Волынского-Боброка. Владимир, видя поражение русских, начал говорить Волынскому: «Долго ли нам здесь стоять? Какая от нас польза? Смотри, уже все христианские полки лежат мертвые». Но Волынский отвечал, что еще нельзя выходить из засады, потому что ветер дует прямо в лицо русским. Но через несколько времени ветер переменился. «Теперь пора», — сказал Волынский, и засадное ополчение бросилось на татар. Это появление свежих сил на стороне русских решило участь битвы. Мамай, стоявший на холме с 5 знатнейшими князьями и смотревший оттуда на сражение, увидал, что победа склонилась на сторону русских, и обратился в бегство. Русские гнали татар до реки Мечи и овладели всем их станом. Река Красивая Меча Тульской губернии Ефремовского, Богородицкого и Крапивнинского уездов.